то, что или чем достигается его доля, что служит достижению его цели. Достижение чувства превосходства над другими, чувство величия. Этого еще мало. За этим мясом еще стоит, оказывается, тварь, которая называется шайтан, который пользуется то, что нас является невежественным, скупым, и приукрашивает все дела, которые являются из доли нас. То есть все дела, которые способствуют чувству превосходства, величия, шайтан приукрашивает. Поэтому получается, что нас, за ним шайтан, сердцу нашептывают, чтобы сердце приказывало своему войску, своим частям, внешним частям, как говорится, чтобы они выполняли только то, что они хотят, то есть нас и шайтан. То, что они любят, чтобы сердце в конце концов удалилось от милости Аллаха Субхана ва Тааля. Потому что мы что сказали? Аллах Субхана ва Тааля от нас ждет реализацию убудии, рабства. То есть раб никогда не может быть возвышенным величием. Всегда смиренным, подчиненным своему господину, то есть Аллаху Субхану ва Тааля. Нас этого не хочет, отдалит, хочет раба от Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы достичь, получить свою долю из его дел. Поэтому тот человек, которым достиг нас успеха, подчинил, смог подчинить его все чувства, восприятие этого мира, что получается? Что этот человек не любит ничего, кроме того, что любит его нас. Не спорит, не противостоит ничему, кроме того, что противостоит ему. И не проявляет вражду ничему, кроме того, кто проявляет ему вражду. Радуется только тому, что радуется нас. Печалится только тому, что печалится нас. Надеется на то, что надеется нас. Боится только того, что боится нас. И в результате этого сердце становится, через все эти чувства, становится пленником нас. И в конце концов, послушным рабом нас. И, естественно, послушный раб всегда выполняет приказы своего господина, то есть нас, и оставляет то, что он запрещает. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит словами Аль-Мар-Азиза, Кисса Юсуф: «Вама убарию нафси, инна нафси ля марвату биссу». Я не оправдываю себя, не оправдываю свой нафс, поистине нафс, приказывающий плохое. Нафс, как мы сказали, является скупым и любит скупость. И поэтому все хорошее, благое хочет, как говорится, подгрести под себя. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вамай юкха шухха нафсихи, фа уляйка хумуль муфлихун». Кто остережется, обережет себя от скупости своего нафса, они являются из тех, кто преуспел. Поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил: «Иякум ваз-зульм». Будьте осторожны от зульма, от притеснения. «Фаинна зульм зульматуль йом аль-хияма». Поистине зульм – темнота судного дня. «Вот таку шуха, фаинна шуха ахляка ман кана кабляку». «Хамалахум аля ан фасаку димаахум вастахляку махаримахум». И бойтесь, остерегайтесь скупости. Поистине скупость погубила тех, которые были до вас, заставила их пролить кровь и сделать дозволенным запрещенным. То есть сделать запретным. Приводится от Аби Хаяч Аль-Асади. Однажды я, говорит, делал таваф и увидел человека, который делает дуа. Аллахумма кими шухха нафси.